Глава 13. Врачеватель тела и врачеватель души. Понятно, что после такого события вечер был прерван, хотя никто не мог понять причины обморока королевы, но факт совершился. Увидев рисунок Жильбера, переправленный королем, королева вскрикнула и лишилась чувств. Вот что толковали во всех группах, и все, исключая принадлежавших королевскому семейству, удалились. Жильбер тотчас занялся королевой. Принцесса Ламбаль ни под каким видом не дала перенести королеву в ее комнаты. Сверх того, это было бы и затруднительно, так как принцесса Ламбаль занимала павильон Флоры, а королева — павильон Марсан, находившийся на противоположном конце дворца. Королеву положили в длинное кресло в спальне принцессы, которая со свойственной женщинам проницательностью поняла, что в этом событии крылось что-то мрачное. Она удалила всех от королевы и даже короля, а сама поместилась на стуле в головах у нее и только время от времени спрашивала Жильбера, как он находит королеву. Жильбер успокаивал ее незначащими словами, будучи не в силах ускорить возвращение к жизни королевы. Удар, нанесенный нервной системе Марии Антуанетты, был так жесток, что в течение нескольких минут не помогала ни скляночка с солью, подносимая ей к носу, ни трение уксусом висков. Наконец, легкая судорога конечностей показала, что чувства к ней возвращаются. Королева медленно качнула головой направо, потом налево, как бы пробуждаясь от тяжелого сна, глубоко вздохнула и открыла глаза. Несмотря на то, видно было, что жизнь пробудилась в ней прежде памяти. Несколько минут она смотрела вокруг себя тем неопределенным взором, который означает, что смотрящий не понимает, где он находится и что с ним сделалось. Вскоре легкий трепет пробежал по всему ее телу. Она испустила крик и закрыла рукой глаза, как бы желая избежать картины, поражающей ее ужасом. Она опомнилась. Кризис кончился. Жильбер, понимавший, что виною этого случая была причина нравственная, и знавший, как мало может сделать в таких случаях медицина, готовился удалиться. Но при первом же шаге его королева, как бы понявшая инстинктивно его намерение, схватила его за руку и голосом таким же нервным, как и жест, сопровождавший его, сказала: «Останьтесь!» Жильбер остановился в изумлении. Он знал, как мало симпатизировала ему королева, а с другой стороны заметил странное, почти магнетическое влияние, которое он имел на нее. «Я к услугам, Вашего Величества», — отвечал он. «Но если вы позволите, то, я думаю, надо успокоить короля и оставшихся посетителей». «Тереза», — сказала королева, обращаясь к принцессе де Ламбаль, «поди скажи королю, что у меня обморок кончился, и позаботься, чтобы никто не беспокоил меня. Мне надобно поговорить с доктором Жильбером». Принцесса повиновалась безответно. Кротость была главной чертой ее характера, она выражалась даже и в ее лице. Опершись на локоть, королева следила за ней взорами и ждала, пока она исполнит данное ей поручение, чтобы свободно переговорить с Жильбером. Когда принцесса вышла из комнаты, королева, устремив взор на доктора, сказала: «Доктор, вы, вероятно, удивляетесь случаю, который почти всегда ставит вас лицом к лицу со мной, когда в моей жизни случаются физические и моральные кризисы». «Ах, государыня», — отвечал Жильбер, — «не знаю, должен ли я благодарить этот случай или жаловаться на него». «Отчего же жаловаться, доктор?» «Потому что я слишком глубоко читаю в сердце человеческом, чтобы не заметить, что это почетное для меня столкновение происходит не по воле и желанию Вашего Величества». «Поэтому я и сказала: случай. Вы знаете, я откровенна. Несмотря ни на что, в последних обстоятельствах, в которых вы вместе с нами участвовали, вы показали мне столько истинной преданности, что я никогда не позабуду этого и благодарю вас за все». Жильбер поклонился. Королева следила за всеми движениями Жильбера. «Я ведь тоже физиономистка», — сказала она. «Знаете ли, что вы мне ответили вашим молчанием?» «Я буду в отчаянии, государыня, если мое молчание вы нашли менее почтительным, нежели слова мои». «Вы отвечали мне: вы поблагодарили меня, дело и кончено, пойдемте к другому». «По крайней мере, я чувствовал желание, чтобы Ваше Величество испытали мою преданность при таких обстоятельствах, которые гораздо бы ярче ее выразили. Вследствие этого, вероятно, вы и заметили, государыня, некоторое нетерпение в чертах моего лица». «Доктор», — сказала королева, пристально смотря на Жильбера, «Вы человек, выступающий из ряда людей обыкновенных, и я признаюсь, что была предубеждена против вас. Но предубеждения этого более не существует». «Позвольте мне от глубины души поблагодарить, Ваше Величество, не за похвалу, которой вы меня удостаиваете, но за уверение в прекращении бывшего против меня предубеждения». «Что вы думаете о случившемся?» — сказала королева, как будто бы этот вопрос проистекал из предшествовавшего разговора. «Я человек науки», — отвечал Жильбер. «Прошу, Ваше Величество, объяснить мне этот вопрос определеннее». «Я вас спрашиваю, что думаете вы, было виной моего обморока? Нервное ли расстройство, которому так подвержены женщины по слабости своей конституции? Или вы относите этот случай к причинам более серьезным?» «Я отвечу вам, государыня, что дочь Марии Терезии, что женщина, которая оставалась так спокойной и с таким присутствием духа в ночь с 5 на 6 октября, принадлежит к числу женщин необыкновенных, следовательно, и не могла лишиться чувств от такой причины, от которой падают в обморок женщины обыкновенные». «Вы правы, доктор. Верите ли вы предчувствиям?» «Наука отвергает эти явления, противоречащие течению материальных явлений. Однако же факты показывают, что наука ошибается». «Я ошибалась. Следовало сказать, верите ли вы предсказаниям?» «Я думаю, что провидение для нашего же счастья скрыло под непроницаемым покровом будущее. Но есть умы, одаренные природой такой систематической точностью, что по глубокому изучению прошедшего могут приподнять уголок завесы будущего. Но эти исключения очень редки, и с тех пор, как философия положила границы вере, пророки утратили на 3/4 свое магическое влияние. А между тем, — добавил Жильбер. «А между тем, — повторила королева, видя, что он остановился и задумался. «А между тем, — государыня, — продолжал Жильбер, как бы делая над собой усилие, чтобы приступить к рассуждениям, в которых он сомневался. «А между тем есть один человек, — «Человек?» — спросила королева, следившая с живым интересом за словами Жильбера. «Есть человек, который иногда неопровержимыми фактами ставил в тупик все доводы моего разума». «Этот человек?» «Я не смею назвать его перед Вашим Величеством». «Это ваш учитель, не так ли, доктор? Этот всемогущий бессмертный, божественный Калиостро». «Мой единственный учитель — природа, Ваше Величество. Калиостро только спаситель мой. Пронзенный пулей в грудь, истекая кровью от такой раны, какую я, несмотря на мою 20-летнюю практику, считаю неизлечимой, он вылечил меня за несколько дней какой-то мазью, состав которой мне неизвестен. Вот источник, из которого истекает моя благодарность, мое благоговение к нему». «Этот человек предсказывал вам, и предсказания его исполнялись?» «Странные, невероятные предсказания, государыня. Этот человек видит в настоящем так ясно, что заставляет предполагать, что ему известно и будущее». «Значит, если бы этот человек предсказал вам что-нибудь, то вы поверили бы ему?» «По крайней мере, я поступал бы так, как если бы оно должно было осуществиться». «Так что, если бы он предсказал вам преждевременную, ужасную, позорную смерть, вы приготовились бы умереть?» «Не прежде, Ваше Величество, как испытав всевозможные средства, чтобы избежать ее», — отвечал Жильбер, пристально смотря на королеву. «Избежать? Нет, доктор, нет, я вижу ясно, что я приговорена, что революция — пропасть, которая должна поглотить трон, а народ — лев, и лев этот растерзает меня». «Ваше Величество», — сказал Жильбер, — «от вас зависит подчинить себе этого льва и сделать его кротким, как ягненок». «Разве вы не видели его в Версале?» «Разве вы не видели его в Тюильри? Этот же океан, Ваше Величество, который подмывает скалу, мешающую его движению, в то же время как кормилица нежит на волнах своих вверившуюся ему лодку». «Доктор, давно уже все кончено между мной и народом. Он меня ненавидит, я его презираю». «Все это происходит от того, что вы не знаете друг друга. Будьте ему матерью, а не королевой, Забудьте, что вы дочь Марии Терезии, нашего старинного врага, и сестра Иосифа II, нашего вероломного друга. Будьте француженкой! Народ благословит вас и будет готов заключить вас в свои объятия». Мария Антуанетта пожала плечами, говоря: «Да, я знаю это. Вчера народ благословлял, ласкает сегодня, а завтра душит то, что ласкал и благословлял». «Потому что он чувствует сопротивление его воле и ненависть к тому, что ему дорого». «Народ сам не знает, что он любит и что ненавидит. Он разрушает, как сила ветра, воды и огня, и вместе с тем капризен, как женщина». «Вы смотрите на народ поверхностно, ваше величество, как мореплаватели с утесов смотрят на океаны. Вы так смотрите на него, потому что, волнуясь без видимой причины, он разбивает волны свои у ног ваших, и до вас доходят только его стоны и ропот. Надобно смотреть на народ, как на дыхание Бога, носящееся над океанами. Надо смотреть взором Господа, как на стремление к единству, ломающее все то, что мешает ему достичь своей цели. Вы, королева Франции, а не знаете, что в настоящее время происходит во Франции. Приподнимите, а не опускайте покров на взоры ваши, государыня, и вы почувствуете восхищение, а не боязнь». «Что же я увижу такого особенно прекрасного, великолепного и величественного?» «Вы увидите новый мир, воздвигнутый на развалинах старого. Вы увидите колыбель Франции, несущуюся, подобно колыбели Моисея, по реке Большого Нила, Средиземного моря, океана. Да хранит тебя Господь Бог, колыбель Франции! Да хранит тебя Бог, Франция!» И, несмотря на свое хладнокровие, при этих словах Жильбер возвел глаза и руки к небу. Королева посмотрела на него с удивлением. Она, очевидно, не поняла слов его и сказала: «Где же пристань этой колыбели? Не в национальном ли собрании, этом сборище спорщиков, разрушителей и уравнителей? Разве старая Франция должна вести новую? Печальная мать для такого прекрасного ребенка, доктор Жильбер». «Нет, ваше величество, страна, к которой не нынче, завтра должна пристать колыбель эта, до сих пор еще страна неизвестная, имя ее Отечество. Там она найдет сильную кормилицу, которая выкармливает могучие народы. Кормилица эта — свобода». «Громкие слова», — возразила королева. «Я думала, что их убило уже злоупотребление ими». «Нет, государыня, это не громкие фразы, а великие дела. Посмотрите на Францию в то мгновение, когда старый строй уже сломился, а нового еще не воздвигнуто. Когда у нее нет еще упорядоченного муниципалитета и едва образовались департаменты. Когда у нее нет еще законов, и она сама создает их себе. Верно и твердо проходит она путем, ведущим ее из одного мира в другой, по мосту, перекинутому через пропасть. Мост этот узок, как мост Магомета, но Франция проходит по нему, не спотыкаясь. Куда стремится эта старая Франция? К единству Отечества. Все, что она считала до сих пор трудным, тяжелым, недостигаемым, сделалось ей не только возможным, но даже и легким. Наши провинции были сборищем различных суеверий, противоположных интересов и личных воспоминаний. Казалось, не было возможности бороться против 25 или 30 народностей, которые отталкивали единство нации. Разве согласились бы старый Лангедок, Тулуза и Бретань сделаться Нормандией, Бургундией или Дофине? Нет, государыня, не согласились бы. Франции же готовы быть все. Отчего они так упорствовали, когда дело шло о их правах, привилегиях и их законах? Потому что у них не было Отечества. Как я уже и говорил вам, ваше величество, они видели Отечество только издали, быть может, только в будущем, но все же они видели его, как бессмертную, плодоносную мать, зовущую одиноких, покинутых детей в свои отверстые объятия. Франция — их общая мать. Они смиренно считались лангедокцами, провансальцами, бретонцами, нормандцами, бургундцами, дофинцами и ошиблись. Все они были только французами. «Как послушаешь вас, доктор», — сказала королева иронично, «так можно подумать, что Франция — это старая Франция, старшая дочь церкви, как ее называли папы с 9-го столетия, только что со вчерашнего дня начала свое существование». «Вот в этом-то и диво, ваше величество. что прежде была Франция, а теперь французы, и не только французы, но и братья, тесно связанные между собой. Боже мой, ваше величество, люди не так дурны, как говорят о них. Они стремятся к соединению, и чтобы воспрепятствовать им и разъединить их, необходимо было бесконечное множество противоестественных изобретений. Внутренние таможни, бесчисленные налоги, заставы по дорогам, заставы на реках, извращение закона, правил, веса, меры, соперничество провинций, областей, городов, деревень. В один прекрасный день происходит землетрясение, разрушает старые стены, уничтожает все эти препятствия, и люди видят над собой чистое небо, чувствуют, как под благодатным светом солнца, оплодотворяющим землю, расцветают сердца их. Девятся ненависти, которую они питали друг к другу, которая их так долго волновала, и сближаются не для того, чтобы восставать друг против друга, невооруженные, но с распростертыми объятиями. При этом приближающемся приливе исчезают реки и горы, и уничтожается географическое дробление страны. Наречия еще различны, но язык один и тот же, и всеобщий гимн, который поют 30 миллионов французов, состоит только из нескольких следующих слов. «Восхвалим Бога, который содеял нам Отечество». К чему же все это ведет, доктор? Не думаете ли вы успокоить меня этой всеобщей федерацией 30 миллионов мятежников против короля и королевы? «Вы ошибаетесь, ваше величество», — воскликнул Жильбер. «Не народ возмущается против своего короля и королевы, а, напротив, король и королева изменяют народу, продолжая стремиться к привилегиям и самовластию, когда вокруг них раздаются слова братской любви и преданности. Взгляните, государыня, на одно из этих импровизированных празднеств, и вы почти всегда увидите посреди обширной долины или на вершине холма алтарь. Алтарь такой чистый, как алтарь Авеля, а на нем младенца, окруженного всеобщими благожеланиями и слезами. Этот младенец, лежащий на алтаре, — Франция, только что вчерашний день родившаяся, о которой я говорил вам, ваше величество. Только вокруг нее толпятся уже не города и деревни, а нации и народы. Франция — это Христос, родившийся в яслях посреди убогих для спасения мира. Народы радуются его рождению в ожидании, что и короли преклонят перед ним колено и принесут ему дань. Италия, Ирландия, Испания смотрят на этого вчера родившегося младенца, который несет залог их будущности. Со слезами на глазах они протягивают к нему свои скованные руки и восклицают: «Франция! Франция! Тобою мы будем свободны!» «Ваше Величество! Ваше Величество!» — продолжал Жильбер. «Еще не поздно. Возьмите с алтаря младенца и будьте матерью!» «Доктор!» — возразила королева. «Вы забываете, что у меня есть другие дети, дети моего сердца. Поступив так, как вы говорите, я лишаю детей своих наследства ради чужого ребенка». «Если вы так думаете, ваше величество, то заверните детей ваших в вашу королевскую мантию, в военную мантию Марии Терезии, и унесите их из Франции», — сказал Жильбер с глубокой грустью. «Только не теряйте времени. Спешите, ваше величество, спешите удалиться». «И вы не воспротивитесь нашему отъезду?» «Напротив», — отвечал Жильбер. «Теперь, когда я знаю ваш настоящий образ мыслей, я сам буду помогать вам, государыня». «Ну», — сказала королева, — «это как нельзя лучше сходится с настоящими обстоятельствами. Есть человек, готовый действовать с преданностью и умереть за нас». «Ах, государыня!» — воскликнул Жильбер с ужасом. «Не о маркизе ли де Фаврасе вы говорите?» «Кто вам сказал это? Кто вам сказал это имя и раскрыл его планы?» «О, ваше величество, будьте осторожны, его тоже преследует роковое предсказание». «Предсказанное тем же самым пророком?» «Все тем же, ваше величество». «А какую участь предсказывает ему этот пророк?» «Преждевременную, ужасную, позорную смерть, подобную той, о которой вы только что говорили». «Если так, то вы правы. Не надо бы терять времени, чтобы предсказания этого пророка несчастий оказались ложными». «И вы намерены дать знать маркизу де Фаврасу, что принимаете его помощь?» «У него теперь находится мой посланник, доктор, и я жду ответа». В эту минуту, когда Жильбер, сам испуганный создавшимися обстоятельствами, потирал рукой свой лоб, чтобы попытаться сообразить, что же делать, в комнату вошла принцесса Ламбаль и потихоньку сказала что-то королеве. «Пускай войдет, пускай войдет!» — воскликнула королева. «Доктору все известно. Доктор!» — продолжала она. «Это барон Изидор де Шарни. Он принес мне ответ маркиза де Фаврасса. Завтра королева оставит Париж, послезавтра мы будем вне Франции. Войдите сюда, барон, войдите!» «Боже мой, что это с вами? Отчего вы так бледны?» «Принцесса Ламбаль сказала мне, что я могу все говорить при докторе Жильбере», — сказал Изидор. «Она сказала вам правду. Да-да, говорите. Вы видели маркиза де Фавраса? Маркиз готов? Мы принимаем его предложение. Мы оставляем Париж, оставляем Францию?» «Маркиз де Фаврас уже около часа как арестован на улице Барипер и отведен в Шатле», — отвечал Изидор. Блестящий, отчаянный, гневный взор королевы встретился со взглядом Жильбера. Казалось, вся сила духа Марии Антуанетты истощилась в этом взоре. Жильбер приблизился к ней, говоря голосом, полным глубокого сожаления. «Ваше Величество, если я могу вам быть чем-нибудь полезен, располагайте мною. Мой ум, мою преданность, мою жизнь — все повергаю к стопам вашим». Королева медленно подняла взор на доктора и тихим покорным голосом спросила. «Доктор, вы как человек ученый, присутствовавший сегодня утром при испытании гильотины, держитесь ли того мнения, что смерть от этой ужасной машины действительно так приятна, как уверяет ее изобретатель?» Жильбер вздохнул и закрыл глаза руками. В это время брат короля, узнав все, что ему было надобно, так как слух об аресте Фавраса за несколько секунд разнесся по дворцу, велел подать свой экипаж как можно скорее, не заботясь о здоровье королевы и не простившись с королем. Людовик XVI преградил ему дорогу, говоря: «Брат, я не думаю, что вам было так необходимо спешно возвращаться в Люксембург, чтобы не нашлось времени посоветовать мне, что я должен делать». «Вы желаете знать, что бы я сделал на вашем месте?» «Да». «Я бы предоставил маркиза де Фавраса его участи и присягнул бы в верности Конституции». «Как? Вы хотите, чтобы я присягнул в верности Конституции, которая еще не начертана?» «Тем лучше, брат», — отвечал граф Прованский с косым, фальшивым взглядом, вытекавшим из самой таинственной глубины его сердца. «Это предлог не сдержать свою клятву». Король на минуту задумался, потом отвечал: «Хорошо, пусть будет по-вашему. Однако же, я думаю, это не помешает мне написать Буйе, что план только отложен, но не отменен. Эта отсрочка позволит графу де Шарни наметить маршрут, каким мы должны будем ехать».